анекдот о маленькой болгарке, падающей в обморок, мне рассказали утром. И в тот же день мне случилось проходить по Невскому проспекту. Там в 16:15 матери и няньки водили детей, и невольная мысль вдруг веско легла мне на душу. «Цивилизация», — думал я. «Кто же смеет сказать против цивилизации? Нет, цивилизация что-нибудь да значит. Не увидят, по крайней мере, эти дети наши, мирно гуляющие здесь, на Невском проспекте, как с отцов их сдирать будут кожу, а матери их, как будут вскидывать на воздух этих детей и ловить их на штык, как было в Болгарии. По крайней мере, хоть это-то приобретение наше да останется за цивилизацией. И пусть это только в Европе, то есть в одном уголке земного шара, и в уголке довольно малом сравнительно с поверхностью планеты, мысль страшная, но все же это есть». Существует. Хоть в уголке, да существует, положим, дорогою ценою, сдиранием кож с родных наших братьев, где-то там, на краю, но зато у нас-то, по крайней мере, существует. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигде этого не было, в твердом виде, даже и в Европе, и что если это есть теперь у нас в Европе, то ведь в первый раз. С тех пор, как существует планета. Нет. Все ж это уже достигнуто. И, может быть, назад уже никогда не воротится. Соображение чрезвычайно важное. Невольно в душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать внимание, тем более, что мир... Мир все-таки по-прежнему загадка, несмотря на цивилизацию и ее приобретение. Бог знает, чем чреват еще мир, и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем. И вот, только лишь я хотел воскликнуть про себя в восторге «Да здравствует цивилизация!», как вдруг во всем усомнился. Да достигнуто ли даже это-то, даже для этих Невского-то проспекта детей? Уж не мираж ли? Полно и здесь, и только глаза отводят. Знаете, господа, я остановился на том, что мираж, или помягче почти, что мираж, и если не сдирают здесь, на Невском, кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, по независящим от публики обстоятельствам. Ну и, разумеется, потому еще, что городовые стоят. О, я спешу оговориться. Я вовсе не аллегорию какую-нибудь подвожу, не на страдания какого-нибудь пролетария в наш век намекаю, не на родителя какого-нибудь, который говорит своему 7-летнему сыну: «Вот тебе мой завет, украдешь 5 рублей, прокляну, украдешь 100 000, благословлю». О, нет, нет, слова мои я разумею буквально. Я разумею буквальное сдирание кож, вот то самое, которое происходило летом в Болгарии и которым, оказывается, так любят заниматься победоносные турки. И вот про это-то сдирание я и утверждаю, что если его нет на Невском, то разве случайно, по независящим от нас обстоятельствам? И главное, потому что пока еще это запрещено, а что за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию. По-моему, если уж все говорить, так просто бояться какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка, ну, если б чуть-чуть доказал кто-нибудь из людей компетентных, что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же цель оправдывает средства. Если бы заговорил кто-нибудь в этом смысле компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. О, пусть это смешнейший мой парадокс. Я первый подписываюсь под этим определением обеими руками, но тем не менее уверяю вас, что это точь-в-точь так бы и было. Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть. Но явись ли